шумели берега Дона между станицами Нижней Чирской и Калачом. По трем плавучим мостам на паромах и лодках переправлялись конные и пешие полки и великого войска Донского. В походном строю шли конные сотни в новых мундирах, в заломленных бескозырках с выпущенными по обычаю на лоб чубиками, воспетыми в песнях. Пестрели флажки на пиках, брызгала межмостовыми досками вода из-под копыт молодых коней, боязливо косившихся на серый Дон. Плыли поперек реки длинные лодки, нагруженные пехотинцами, безбородой молодежью. Разинув рты, озирались они на невиданное скопление казаков, коней, телег. Выпрыгивали из лодок в воду, карабкались на обрывистый берег, строились ружье к ноге, срывали шапки. Дьяконы со взвивающимися космами звероподобно ревели, звякая кадилами. Протопопы, подобные золотым колоколам, в ризах с пышными розами, благословляли воинство. На кургане впереди полковников и конвойцев стоял под своим знаменем командующий генерал Мамонтов, наблюдая за переправой. Он был хорошо виден всем, как влитый в походном казачьем черном бешмете на серебристом коне, царапающим копытом курган. Войска проходили с песнями, гремели литавры, в воздух подлетали конские хвосты бунчуков. На востоке бурой степи, заволоченной пылью идущих войск, перекатывался пушечный гром. Командующий, подняв руку с висящей нагайкой, заслонился от солнца, глядя, как плыли аэропланы со слегка откинутыми назад крыльями. Он сосчитал их и следил, покуда они, снижаясь, не ушли за горизонт. Мимо кургана прошли только что сгруженные с парохода тяжелые гаубицы, их щиты и стволы были размалеваны изломанными линиями. Упряжки разномастных, махноногих, низких косматых лошадей проскакали тяжелым галопом. Бородатые ездовые, лихачествуя, били их плетьми. Еще не осела пыль, пошли танки огромные, из клепанных листов, с задранными носами гусеничных передач. Он сосчитал их. 10 стальных чудовищ, чтобы давить красную сволочь на улицах Царицына. Он рысью съехал с кургана и поскакал вдоль берега, знаменосец за ним на полкорпуса позади, осеняя его треплющимся черно-сизым знаменем. Подходили и грузились в лодки новые войска, плыли паромы с вазами сена и всякого войскового добра. Близ переправ стояли телеги, брички, большие фуры, на которых возят снопы с поля. Около них спокойно постаивали в ожидании переправы, похаживали почтенные станишники. Иные закусывали, сидя у костров. Это были посланные станицами к своим частям, сотням и полкам торговые казаки. Они вели хозяйство, брали добычу, будь то деньги, скот, хлеб, фураж или всякие нужные вещи, одежда, одеяло, тюфяки, перины, зеркала, оружие. Из этой добычи снабжали свои сотни фуражом и довольствием, если надобно, одеждой и оружием, а все остальное переписывали, укладывали на ваза и с подростками или с бабами отправляли в станицы. Мамонтов проехал хутор Рычков, где половина дворов была сожжена и гумно чернели от пепла. и свернул вдоль железнодорожного полотна, дожидаясь, когда с правой стороны Дона подойдет бронепоезд. Донская армия численностью в 12 конных и 8 пехотных дивизий наступала 5 колоннами. Все 5 колонн двигались стремительным маршем к последней черте оборонных укреплений Царицына. 10-я Красная армия, потерявшая связь с северными и южными частями, отступала, уплотняясь на все более сужающемся фронте. Ее 5 дивизий малого состава расходовали последние пули и последние силы. Высший военный совет республики, который должен был оказать в эти дни решительную помощь 10-й армии, был парализован тайным, хорошо замаскированным предательством. Оно выражалось в крайней медлительности всех движений и в том, что царицынские дела истолковывались как второстепенные, ничего не решающие, а настроение царицынского военсовета паническим. Царицыну было предоставлено отбиваться от казаков своими силами. В эти дни военсовет 10-й отдал 2 приказа. Первый — угнать из Царицына на север все пароходы, баржи, лодки и паромы, дабы не было и мысли об отступлении войск на левый берег Волги. И второй — по армии. С занимаемых позиций не отступать до распоряжения. Отступившие подлежат расстрелу. На батарее Телегина первая половина дня прошла спокойно. Грохотало где-то за горизонтом, но равнина была безлюдна. Моряки копали убежище. Анисья, никого не спрашивая, ушла на станцию и часа через 3 вернулась с 2 мешками, едва донесла хлебушка и арбузы. Постелила опростанные мешки на земле между пушками, нарезала хлеб, разрезала каждый арбуз на 4 части. «Ешьте!» И сама стала в стороне, скромная, удовлетворенная, глядя, как голодные моряки уписывают арбузы. Моряки, не вытирая щек, ели, похваливали. «Ай да, Анисья! Дорогого стоит такую найти. Моря обегаешь!» Степенный и ревнивый ко всякому разговору Шарыгин сказал: «С инициативой она. Вот что дорого». Моряки, подняв головы от арбузных ломтей, враз загрохотали. Он нахмурился, встал, взял лопату. «Предлагаю, товарищи, вырыть для Анисьи отдельное убежище. Таких товарищей надо беречь, товарищи». Моряки отсмеялись и вырыли позади батареи во вражке небольшой окопчик для Анисьи, отсиживаться на случай обстрела. Делать больше было нечего. Сотня снарядов, выгруженных с парохода, рядками уложена около пушек. Винтовки протерты. Сапожков наладил связь с командным пунктом дивизиона. Моряки разлеглись в котловане на солнцепеке. «Теперь жалуй к нам, генерал Мамонтов». Иван Ильич сидел на лафете, вертел, поламывая сухой стебель. Иван Ильич не размахивался на какие-нибудь большие рассуждения. Ему дорог был этот маленький мирок людей, сошедшихся из разных концов земли, не похожих друг на друга и так дружно соединивших судьбы свои. Вон Сергей Сергеевич, уж кажется, никаким клеем его ни с кем не склеишь. Вечно ощетинен всеми мыслями. сразу всем стал нужен. Сразу обжился, устроился у колеса и посапывает. Шарыгин, честолюбец, парень небольшого ума, но упорный, с ясной душой, без светотени, тихо спит на боку, подсунув кулак под щеку. Задуй Витер, вельможно раскинулся на песке, подставив солнцу грубо сделанное красивое лицо. Мужик хитрый, смелый, расчетливый. Жив будет, вернется домой хозяином. Другой богатырь из Керженских лесов Латугин могуче всхрапывает, прикрыв лицо бескозыркой. Этот много сложнее. Без хитрости, она ему ни к чему. Он еще сам не знает, в какое небо карабкается с наганом и ручной гранатой. 12 человек верили Ивану Ильичу свою жизнь. Военсовет поручил ему батарею такой ответственный момент. Правда, он кое-что смыслил в математике, но все же следовало твердо заявить, что батареей он командовать не должен. «Послушай, Гагин, кто-нибудь из вас умеет вычислять, ну, эти самые углы прицела? Дальномера-то у нас нет». Гагин, стоявший на приступке, откуда через бруствер глядел в степь, обернулся. «Дальномер?» — мрачно переспросил он и уставился на Телегина черным взором. «А зачем тебе дальномер? Угол, прицел нам по телефону скажут с командного пункта». «Ага, правильно. Углы, прицелы, дистанционные трубки. Это мы все умеем. Не в этом дело, товарищ Телегин. Бой будет страшный. Без дальномеров. На злость. Кишки на руку наматывай. Отбей до последнего снаряда. Вот о чем думай. Иди-ка сюда. Я тебе покажу». Телегин взобрался к нему на приступку. Артиллерийская канонада усилилась, как будто приблизилась. Горизонт на западе и на юге заволокло дымной мглой. Ведя за пальцем Гагина, он различал на равнине ползущие с севера кучки людей и вереницы телег. «Наши бегут», — сказал Гагин и кивнул на огромный дым, поднимающийся грибом на юге в стороне Сарепты. «Я давно гляжу по этому курсу. Тысячи, тысячи пробежали. Разрывы, видишь? А давеча их не было. Из тяжелых бьет. Наутро жди сюда генерала». Иван Ильич еще раз осмотрел хозяйство батареи. Пересчитал снаряды, патроны. Их приходилось всего по две обоймы на винтовку. Его особенно тревожило, что батарея была оголена. В сажениях в 200 отсюда виднелись свежевырытые окопчики, но у них не замечалось никакого движения. Части красных войск проходили гораздо дальше. Он присел около Сапожкова. Лицо Сергея Сергеевича было сморщенное, будто сон для него тоже не был легок. «Сергей Сергеевич, извини, я тебя потревожу. Свяжи меня с командиром дивизиона. Сапожков открыл мутные глаза. Зачем? Указания даны не стрелять. Когда надо, скажут. Чего ты волнуешься? Он подтянулся к колесу, зевнул, но явно притворно. Лег бы. Выспался. Самое знаменитое. Иван Ильич вернулся на приступку и долго стоял неподвижно, положив руки на бруствер. Огромное темно-оранжевое солнце садилось во мглу, поднятую где-то за горизонтом копытами бесчисленных казачьих полков. Ночная тень надвигалась на равнину. Больше уже нельзя было различить на ней движение войск. Ниже ясной вечерней звезды небо в закате стало прикидываться фантастической страной у Зеленого моря. Там строились китайские башни. Одна отделилась и поплыла, превратилась в коня с двумя головами. Стала женщиной и заломила руки. Казалось, только вылезти из котлована и, перебирая ногами, как бывает во сне, долетишь до этой дивной страны.